Эпилог. Мы вошли в огромный зал и стали пересекать его по центру. Освещался он множеством свечей, но все равно далекие стены тонули в полумраке. Вокруг было много народа, а для нас с Мартеем освободили ровный неширокий проход. И главнокомандующий шел с высоко поднятой головой, уверенно печатая шаг по каменным плитам пола. Моя же ладонь лежала на его согнутой руке и дрожала, как и я сама. Вроде через столько всего прошла за эти несколько дней, и всякие ситуации были, но ничуть они меня не закалили и к последнему испытанию не подготовили. Вот ведь. Пока шла по тому самому проходу, попыталась немного осмотреться по сторонам. Фата туманила вид, да и освещение не было очень уж ярким, но я различила в какой-то момент фигуру Бонлинга, а рядом с ним Наташу. Они оба улыбались мне и еще перебрасывались радостными взглядами друг с другом. «А ведь у меня получилось сделать доброе дело», — подумала я так, глядя на них. Дальше взгляд упал на Марину. «Да, это была точно она. И с кем рядом стояла? С Гратьеном? Неужели? Вот это была хорошая новость, судя по тому, как близко демон держался к девушке. Этот парень мне нравился, и я надеялась, из них получится отличная пара. А что Анжелика?» Она держалась поближе к Марине. Глаза ее сияли и смотрели на меня. Или нет? О, господи, она снова пожирала взглядом Марте. «И что?» — прикинула я тогда. «Будет над чем мне еще поработать». А дальше замелькали неизвестные мне все больше лица. И до алтаря оставалось не так далеко. Но сделать новый шаг удавалось все тяжелее и тяжелее. И я вдруг неожиданно споткнулась. А окружающие возбужденно зашептали: «На правую! Она споткнулась на правую ногу!» «Что происходит?» — впилась пальцами в локоть главнокомандующему. В этот момент, наверное, сильно разволновалась, вот и споткнулась снова. «Опять!» — восторженно загомонила публика. «И снова на правую ногу!» «Ириньяс!» — поддержал меня Марте и заулыбался во весь рот. «Не дрожи ты так. Просто у нас примета есть. Споткнулась невеста на правую ногу. В семье появится мальчик. У тебя по всему будет два сына, Иринес. А то слышанного совсем ноги заплелись. И получилось споткнуться еще раз. А теперь все говорит за девочку. Повезет твоему мужу!» Уже хохотал этот демон. Но шутки в сторону. Мы подошли к алтарю. И ко мне повернулся тогда нарядный и строго одетый мужчина. Жертьен. Как увидела его, сердце затрепетало. Но неподалеку стоял и Дарминг. И тоже выглядел при параде. Господи, когда же все кончится? Кто же из них станет моим супругом-то? Господи, господи, господи, только бы! Жертьен! Мартей передал мою руку младшему из братьев и проговорил. «Я бы на твоем месте приподнял эту вуаль и подсмотрел, какой женщине сейчас дашь клятву на всю жизнь, братец. Есть такие шустрые штучки!» «Мне это делать не обязательно, кузен!» Легонько сжал мою руку в своей руке Жертьен. «Я и так чувствую, что держу свою истинную пару. А ты, дорогая?» Немного склонил в мою сторону голову. И я тихонько согласилась с ним. «Потом наговоритесь, жених с невестой!» Призвал нас к порядку Дарминг. «Начинаем ритуал! Верховный жрец, приступайте!» Конец. Клара Калибри. Невеста по вызову или похищение в особо крупном размере. Читала Александра Жукова.